Глава 18. Солнце било в лед, пронизывая его и разбегаясь в черной воде надежды. Подо льдом крутились воронки, ловя солнечные пятна, вращая их и сбивая в маслянистые шарики. Шанталов, еле касаясь оленьими торбосами льда, похожего на синий асфальт, шел по реке. Беличья шапка сдвинулась на затылок, длинные уши метались по дубленному полушубку. Федот Петрович нес небольшую пешню и блесны. На полусогнутом локте болтались рюкзак и брезентовый складной стульчик. Под скалой стояла пустынная, пахнущая первым снегом и морозными деревьями, тишина. Глубокая тень от скалы проползала по льду, и барельеф особенно четко выделялся на диком граните. Шанталов остановился на середине омута, шагах в 50 от берега, и, весело ахнув, ударил пешней по льду. Звезды трещин побежали в разные стороны. Треск разрываемого льда, мелодичный звон осколков, гибкие фонтанчики воды, вылетавшие из лунки, взбудоражили Федота Петровича. Он расчистил лунку величиной чайное блюдце, отложил в сторону пешню, размотал блесну. В надежде водились крупные окуни и налимы, хариусы и таймени, но особенно славилась река громадными до 3-4 пудов весом щуками. Поэтому у Шанталова были прочные лески и блесны двойчатки. Как всякий истый рыболов, Шанталов погрузился в блаженное созерцание лески, уходящей в черную глубину. Отлетели все заботы и треволнения, растаяли мечты и воспоминания. В леску стукнуло. Шанталов ловко подсек и выдернул крупного с тигровыми полосами окуня. Растопырив колючие плавники, окунь затрепыхался на прозрачном льду, играя в косяке солнечного света. Шанталов поймал второго, третьего, пятого, выбрасывая с кряканьем и аханьем на лед окуней, и скоро оранжевое полукружье замерцало на льду. Шанталов находился теперь в том дурманящем состоянии духа, когда человек уже ничего не слышит, не видит, не чувствует, кроме веселого поигрывания лески и короткого удилища, подрагивающего в руке. Сейчас в этом добродушном, размягченном страстью человеке невозможно было увидать властного, часто беспощадного хозяина золотого прииска. Солнце ушло за скалу, густая тень накрыла Шанталова, и он на минуту очнулся, посмотрел на скалу и встал, разминая ноги. Из сумрачной высоты каменным слепым глазом взирал на него генералиссимус. Шанталов отошел вправо. Серое лицо, медленно поворачиваясь, следило за ним. Шанталов перешел на левую сторону. Барельеф продолжал смотреть с тем же тяжелым выражением величественного лица. Подо льдом булькала дегтярная вода, проплывали тени облаков. «Если бы я обладал такой властью, как он!» Его мысль метнулась через 12 000 километров в Кремль, обежала всю страну и вернулась робкая и приниженная. нашел, с кем себя сопоставлять. Он и я. Кто он и что я? Неожиданный рывок покачнул Федота Петровича. Откинувшись, он потянул на себя блесну. Но что-то тяжелое и могучее стремительно метнулось в бок, потом пошло в глубину. Катушка на удилище замелькала, сбрасывая леску. Кровь прихлынула к щекам Шанталова, и кирпичные они сразу побагровели. Глаза загорелись звериной страстью, мускулы отвердели, губы сомкнулись. Шанталов нетерпеливо сматывал леску. Брызги срывали с нее, падая на лед белым бисером. Федот Петрович встал на колени и продолжал вытягивать леску с непомерной тяжестью на блесне. Из глубины возникла длинная, похожая на космическую ракету, пегая тело. Изгибаясь, развертываясь и кидаясь в стороны, громадная щука все же постепенно приближалась к лунке. Леска натянулась и тихо гудела. Федот Петрович обеспамятовал от восторга, страсти и счастья. Еще никогда не приходилось ловить ему такого редкостного размера щуку. Он подтянул ее к лунке. Не выдержав собственного напряжения, вскочил, задел ногой пешню и оттолкнул ее от себя. Пешня со звоном откатилась в сторону. Он не обратил на нее внимания. Блесна двойчатка еле держалась в верхней губе. Одна удочка почти разогнулась. Каждую секунду щука могла сорваться. Опаленный страстью, Шанталов совершил недопустимую ошибку. Сунул правую руку в лунку, стараясь ухватить хищную рыбу за жабры, и промахнулся. Острозубая пасть сомкнулась на запястье. Жаркая боль плеснулась по локтю до самого плеча. Федот Петрович очутился в живом капкане. Щука приковала его ко льду мертвой нерасторжимой хваткой. Шанталов на мгновение растерялся, но тотчас же, смиряя боль, стал направлять щучью голову в лунку. Лунка оказалась маленькой. Шанталов выкинул левую руку, отыскивая за спиной пешню. Не нашел, оглянулся. Пешня оказалась недосягаемой. Пот выступил на лбу Федота Петровича. Он выхватил пистолет и выстрелил в голову щуки. Пегая чудовище искрутилось колесом, рвануло вниз, втащив руку Шанталова по самое плечо в лунку и растянуло его на льду. И тут-то Шанталова обдал страх, заглушивший полыхающую боль в руке. Он беспомощно лежал на боку, с пистолетом, вскинутым над головой. Всего лишь на секунду взгляд Федота Петровича упал на скалу. Но в эту секунду Шанталов увидел каменное лицо с низким лбом, серыми щеками, жесткими усами, белесые глаза, похожие на пули. Шанталову почудилось. Барельеф презрительно сощурился и подмигнул. Шанталов неслышно выругался и со стоном из последних сил опять подтянул щуку на поверхность, приподнялся на карачки и, направив пистолет на края лунки, начал отстреливать лед. Пули пули кончились. Федот Петрович перехватил пистолет за конец дула и рукояткой сокрушал лед по краям лунки. Ему удалось расширить лунку, просунуть левую руку и вытащить щуку. Щука была мертва, но и мертвая не выпускала его правой кисти. Федот Петрович дулом раздвинул пасть, освободив посиневшую ладонь, ударил ногой рыбину. «Шанталов попусту не погибнет, мать твою!» — выругался он. Вечером того же дня Шанталов уехал в бухту Желания. Его заместителем остался Филин. Утром Яков Васильевич вызвал доктора Шехтера и со своей неизменной хмурой улыбкой сказал: «Немедленно открывайте в лагере стационары. Кладите в них всех ослабевших людей. Усильте питание». «А где же я возьму продукты?» — спросил Абрам Львович, поднимая на Филина свой непомерно длинный изогнутый нос. «Из неприкосновенных запасов прииска. Вот мое письменное распоряжение. В организации стационаров поможет Антон».